Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее, но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости. Так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями, и тоже придавала ему какой-то нездешний вид. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость, следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся, дрожь нерешительности, когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали, сменялась стремительной уверенностью тона, отрывистого, резкого, не терпевшего возражений и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить, с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждения. Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства. «Нервное расстройство», — прибавил он поспешно, которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою. Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать, и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки только струнных инструментов не внушали ему ужаса. Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного, неестественного страха. «Я погибну», — говорил он, — «я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий, и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, от того, что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия, ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком, страхом». Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту. Его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели страстную власть над его душою. Предметы чисто физического порядка, серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования. Впрочем, он допускал, хоть и без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины, тяжелой и долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. После ее смерти, продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, я хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде эшеров. Когда он говорил это, леди Магдалина, так звали его сестру, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему, я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно, украдкой, взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы.